Глава 60. В положенный срок собранная старшиной Питом группа прибыла на орбитальную станцию планеты Ронсон. Это были семеро проверенных бойцов, за плечами которых были десятки сложных операций с задержанием преступников, а иногда и целых преступных групп. Группа состояла из шибергов, Онтарио и бретонов, разных родственных суперколверам расовых ветвей. Рослые, широкоплечие, увешанные оснасткой и с оружейными кофрами в руках, они с трудом протискивались через узкий проход, соединявший шлюзовую камеру станции и тесный патрульный шаттл, на котором им пришлось добираться. «А ну-ка, построились!» – скомандовал старшина, и они выстроились в шеренгу в небольшом зале станции. В углу, подрагивая, мигал один из потолочных светильников, и это слегка раздражало старшину. Однако он старался не обращать на это внимания. «Хочу еще раз напомнить, что это задание чрезвычайной важности. Как говорит наш лидер-полковник, миссия чрезвычайного характера. Как видите, оснащение у вас такое, какого никогда не было. Тут помогли наши союзные, так сказать, департаменты. Всю оснастку проверили, Рузвельт?» «Так точно, сэр», – ответил сержант. «Ну-ка, дайте я взгляну, скажем, включите контур маскировки и пощелкайте режимы. Хочу посмотреть, у всех ли срабатывает». Бойцы стали поочередно нажимать кнопки на небольших панелях, размещенных на запястьях. И их защитные комбинезоны – вместе с подсоединенными ботинками, шлемами и перчатками, стали приобретать другие цвета, оттенки, копируя даже иные структурные рисунки. Старый камень, траву, бетон, а также режимы подстройки, когда костюмы начинали принимать цвет и структуру окружающей среды. Старшина был доволен. В те времена, когда он ходил на задание, у них такого не было. Слышали только, что где-то у имперцев имеется что-то подобное, но сами об этом даже не мечтали. А вот теперь совсем другое дело. «Значит так, сейчас пересаживаемся на Адвенсор и 3,5 часа идем до корабельного завода «Альфа-Бенедикт». Там вы опять пересядете на скоростной глейдер и уже на нем доберетесь до места. Архив, картографию все получили?» «Так точно, сэр», – подтвердил старший. «Ну ладно, давайте на посадку». Старшина подошел к стене, нажал клавишу и открыл створки в другой шлюз, к которому был пришвартован Адвенсор, эдакий космический мини-автобус с приличными креслами и хорошей воздухоочисткой. В отличие от жестких скамеек на шаттле и химических регенераторов воздуха, придававших атмосфере специфический запах. Последним зашел старшина. Двери закрылись, и судно стало отходить от станции. Затем последовал разгон, и бойцы, привычно уложив ранцы и кофры с оружием, пристегнулись и, откинувшись на спинках кресел, начали дремать. Они работали в условиях постоянного дефицита личного времени, поэтому использовали для отдыха каждую свободную минуту. Благо, добираться до конечного пункта, называемого заводом, предстояло долго. Прежде этот объект был обогатительной фабрикой, где перерабатывали астероидные скальные массивы, которые мощные толкачи и буксиры таскали с астероидных поясов планет. В некоторых поясах были особо ценные компоненты. Их доставляли на фабрику, размалывали, проводили предварительное выделение ценных материалов, а затем этот продукт отправлялся на планеты, где имелось достаточно мощное производство и не было энергетического дефицита, который имел место в космосе. В результате полученные чистые материалы оказывались чрезвычайно дорогими, однако их свойства вполне оправдывали все затраты. Впрочем, необходимость в этой фабрике отпала много лет назад, когда Грумверт взял эти территории под частный контроль. Начались проблемы с доставкой. Революционные силы реквизировали топливо, ценный концентрат, и в конце концов инвесторы ушли, а местным властям наладить работу перерабатывающего комплекса оказалось не под силу. Да и технологий для использования ценных материалов у них не было. Долгое время фабрика стояла без дела, пока военно-революционные власти Грумверта не додумались использовать ее ремонтные мощности, где прежде проводилось обслуживание специальных судов – толкачей, буксиров, горно-астероидных комбайнов. Теперь на месте ремонтных стапелей было развернуто производство по переделке коммерческих судов в военные. Первыми переделками стали толкачи и доставщики, которых имелось несколько десятков. А затем сюда стали пригонять все, что удавалось отнять, купить по дешевке или украсть. Не мудрствуя, переделку осуществляли максимально просто. Ставили более мощные двигатели, устаревшие, но все еще эффективные орудия, которые снимались с техники, списанной в далеких колониях регионах империи. Губернаторы и наместники там были не слишком щепетильны, и, принимая на вооружение новую оснастку, списывали старую, передавая ее переработчикам, о которых предпочитали не наводить справки. Так у мятежников оказывались и орудия, и боеприпасы к ним, и двигатели, пролежавшие на складах по 50 и более лет. Пусть это были уже давно несовершенные технологии, но они все еще прекрасно работали. К тому же не нуждались в качественном топливе, и это также было на руку Грумверту. Большой расход топлива они легко компенсировали развитой сетью заправочных станций.